Глава 8. Черт, как же все не вовремя. Сейчас бы уже ехать домой, принять 100 грамм чего-то живительного и завернуться в одеяло. Но нет. Именно сейчас одному приспичило уехать, а второму проверить, как у исполнителя работа продвигается. Харми, есть у тебя еще что-нибудь бодрящее и лечебное? Жалобно спросил я. Ране на ноге не понравилось, что я собрался встать. Есть, конечно. Заботливо, даже с сочувствием в голосе, ответила египтянка. Но тебе больше нельзя. Прям ни капельки. Капельку можно, если ты готов, выражаясь понятным тебе языком, к передозу. Сдохнет печень, начнет отказывать мозг, будешь слюни пускать и мечтать о новой дозе, а других мыслей уже не останется. Понял, не дурак, перебил я. Тем временем я приметил под лавкой закатившийся кривой осиновый кол и подобрал его, чтобы использовать его вместо трости. А может, хотя бы подорожник есть? Все безопасное я уже использую, фыркнула Харми. Потерпи, за пару дней заживет. В окошко постучали. Сначала легонько выбили что-то веселенькое и музыкальное костяшками пальцев, а потом бухнули уже кулаком и требовательно. Земеля, уснул там, что ли? Отпирай давай, Клёпа повидаться хочет. Так срок же еще не вышел. Я распахнул боковую дверь и, щурясь от яркого света, вывалился на тротуар, стараясь не наступать на больную ногу. «Шумно от вас!» Вокруг меня быстро образовалась четверка бойцов, до этого окружавших моторку. Говорил со мной самый молодой из них и с виду очень наглый. «Ювелир кипиш поднял, весь район на ушах стоит. Легавые шустрят, работать мешают. А Клёпе это не нравится. Где там твои? Вы достали нашу посылку?» «Нет еще». Я оперся на кол, стараясь сделать вид, будто в руке у меня элегантная трость, дернул бровями и кивнул на лавку дефуа. Но я знаю, где она, и сейчас ее заберу, у меня здесь все схвачено. «Брешешь, небось!» — прищурился наглый. «А щегла этого мы сейчас сами раскатаем». «А ну, валяйте!» — хмыкнул я и изобразил жест, будто умываю руки. «Че, вы крутые! Магические ловушки и охранного голема по-любому раскидаете!» Гонорар только ему отдайте, пока у вас руки еще на месте. — Ладно, не репенься. Парни переглянулись. — Мы подождем, но если обманул, то вам хана. — Ага, — кивнул я, пытаясь унять муху, рвавшегося перевести разговор в более конкретное русло. Шуметь действительно не хотелось. Хрен потом фуагра этого найду. — Извозчика тормозните только, чтобы вывести не успели. Парни переглянулись, но больше спорить не стали. Расступились, пропуская меня, и перестроились. Опершись на капот буханки, молодой свистнул, привлекая внимание извозчика, и поманил его к себе. Я же поковылял к французу. «Месье де Фуа, если не ошибаюсь, можно вас на минуточку?» Я был сама вежливость. Хоть и перекошенный, и хромой, но мужик испуганно дернулся в сторону, а на его лице мелькнул брезгливый страх вместе с возмущением. «Совсем бродяги обнаглели!» Пожаловался лощеный и демонстративно поднес платок к своим усикам, прикрывая нос. Говорил он без акцента. Либо грамотей, либо очередной жулик. «Я не подаю, идите на хитровку. Там есть ночлежка. И не приближайтесь, а то я позову стражу». «Я хочу помочь. Видите, вон тех парней». Я не давил, но остановился довольно близко, кивнул за спину и начал импровизировать. По округлившимся глазам француза стало понятно, что не только видел, но и понимал, кто это такие. Взгляд его нервно забегал. С меня на извозчика, на грузчиков, которые уже начали вынимать вещи обратно, а потом и на бандитов. Я тоже обернулся и залюбовался. Красиво стоят. Вроде работяги обычные, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Тут красный платок на шее, там на козырьке кепки свинцовая бляшка пришита. Из ботинка одного так вообще обломок зуба торчит. Второй велосипедную цепь на руку наматывает, а у здоровяка ствол от ружья полупальто оттопыривает. В общем, лощеный проникся. А у меня в голове моментально пролетело несколько сценариев. Плюс фобусы пытались блеснуть гениальными идеями. И самая безобидная была от Харми. Легкие наркотики. Чтобы и сработали, как сыворотка правды. И не вспомнил француз потом. Ничего. Правда, египтянка не могла дать гарантию, что обойдется без побочных эффектов. А такой риск меня не устраивал. «Вы не посмеете!» — неуверенно пискнул француз и отступил к двери. Моя мастерская под защитой самого императора. Я вхож в высокие круги. — Так я тоже, — осклабился я. Сделал шаг вперед, подмигнул и еще больше понизил голос. — Вас что, не предупредили? — Вы своим отъездом срываете нам операцию. Мы ее готовили несколько месяцев. Высшее руководство очей задействовано. Он сам. Я закатил глаза и покосился на герб на вывеске. Держит под личным контролем. — Сам? Импе? — неуверенно повторил француз, но я его перебил. — Тссс! Ну что с вами не так? — укорил я и подтолкнул растерявшегося щеголя к двери. — Пустите меня внутрь, и я вам все расскажу. Быстрее, иначе они заподозрят неладное. Мужик сомневался. Смотрел то на меня, то на краснорубашечников, а то оглядывал улицу, видать, в надежде на помощь прохожих. А те опускали головы, как только видели нас и старались обойти мастерскую по широкой дуге. Пришлось немного помочь, загнав французу за шиворот щепотку страха от Мэйна. Совсем чуть-чуть. Просто сбить те процессы в голове, которые рождали недоверие, возмущение и жажду поспорить. При этом я продолжал говорить. Шептал на ухо, подталкивая руку с ключом к замку. Выдумал оперативников Петрова и Васечкина, которые должны были его предупредить о нашем визите. Приплел особую награду от императора, пообещал новый заказ к юбилею премьер-министра, типа от нашего отдела. В общем, подталкивал и грузил как мог, не давая никакой конкретики, что, собственно, происходит. Наконец, мы оказались внутри. Он ошарашенно хлопал глазами, а я закрыл замок изнутри и чутка сдвинул шторку, чтобы убедиться, что моя свита не делает глупостей. «Этьен, вы куда вообще собрались?» «В Париж, на ежегодную выставку с аукционом», — пожал плечами мужчина и огляделся. «Все экспонаты уже там, у меня даже грабить нечего. Можете сами убедиться. Но что же все-таки происходит?» «Когда назад?» — спросил я, проигнорировав его вопрос. «Через 3 недели я еще планировал посетить родственников в Вене, но...» «Все потом. Как вернетесь, вызовем вас в очи», — покровительственно пообещал я. Положил руку ему на плечо и кивнул. «Получите награду и новый заказ. Я рад, что ведомство в вас не ошиблось». По глазам было видно, как у француза в голове крутятся шестеренки мыслительного процесса. Верит или нет, пофиг. Главное, что не шумит и к тайным кнопкам сигнализации не тянется. Я чуть встряхнул его, как бы говоря: «Крепитесь, товарищ, наше дело правое». И пошел осматривать лавку. Француз не соврал. Все ценное вывезли. Куча полок, постаментов, практически все за стеклом и под стеклом. Первый ряд под вывеской «Магические новинки» сейчас пустовал. В ящиках на постаментах лежали лишь бархатные подушечки. Некоторые даже сохранили вдавленный след от того, что там раньше лежало. Вокруг каждой хозяин организовал подсветку, но маленькие фонарики сейчас не работали. А внизу табличка с гравировкой, на которой была выбита цена. 5 нулей, 6 нулей. Я даже не знал, что в этом мире бывают такие цены. Причем сумма находилась в обратной пропорции размеру ящика и подушки. В смысле, чем товар меньше, тем дороже. В условном 2-м ряду глубже в помещении. Пустых полок было меньше половины. Там находились всякого рода диковинки и механизмы. Блестело серебро на фоне темных латунных или медных вставок. И назначение некоторых я даже мог бы попытаться угадать. Я задержался у полки с оптикой. Взглянул на подзорную трубу, бинокль, монокуляр, умный пенсне, оптический прицел. Все такое ладненькое и навороченное. — А он действительно хорош, — хмыкнул Ларс. — Темное видение, тепловой глаз, спектр ауры. — Вот там лучше посмотри, — перебила Харми и потянула меня к следующей полке с женскими аксессуарами. — Матвей, надумаешь подарок девушке сделать? Вспомни про эту лавку. — И сразу забудь. Включился Муха. «Какие-то кусачи тут цены. Я тебе покажу, где кольцо брал. Насте в самый раз будет». «С чего это ей?» удивился Ларс. «А как же наша горячая штучка? Хотя да, провинциальными камушками дочь премьер-министра не удивишь». Спорить я ни с кем не стал. Но взгляд все-таки бросил. Ювелирка плюс веера, броши, сумочки, зонтики. Я завис, не сумев сходу угадать предназначение странной штуки, похожей на щипцы с веревочкой. Как подсказал Ларс, это была прищепка, чтобы юбку поднимать. Здесь мастер уже работал с золотом. не жалея жемчуга и перламутра на инкрустацию. Правда, жемчуг показался слишком бледным, если смотреть через ауру. Сила зашкаливала, а цены еще больше. У меня дыхания не хватит букву О тянуть, а нулей все равно больше будет. И это все без охраны? Я покосился на ювелира. Что же ты тогда на экспозицию отдал, если про остатки говоришь, мол, грабить нечего? Заклинание поиска снять невозможно, пожал плечами француз. А с ним воровать бессмысленно. Кстати, о заклинании. Как оно работает? При покупке привязывается к владельцу по ауре или по крови и переходит так до последнего члена рода, объяснил Дефуа и махнул рукой на занавеску, закрывающую часть стены. Там карта. А до покупки? До покупки? Это секрет нашей фирмы, побледнел француз и сделал шаг назад. Но моя смерть ни на что не повлияет. Ваши же и найдут. Вы разве не в курсе? Черт, не туда. У француза в глазах начал разгораться огонек подозрительности. Я кивнул и, чувствуя, что времени у меня мало, скорее пошел к занавеске. Распахнул ее и уставился на довольно детальную карту, вырезанную из темного дерева. Практически атлас мира. Под картой была полочка, на которой лежали три предмета. Круглый до блеска отполированный шар, механический латунный счетчик, что-то типа обороты или шаги считать, с двумя рядами цифр, как на кодовых замках, и толстенная книга, похожая на автомобильный атлас или адресную книгу. На шаре проглядывался след человеческой ладони, так что мудрить я не стал и по-хозяйски положил руку. Прохладно, щекотно, будто какая-то сила прощупывает меня, ища связи, свой-чужой. Не зная толком, что нужно делать, я сделал сразу все. Потянулся к деду, призывая его в помощь, поддал собственной силы, нагружая ладонь, и еще зачем-то проговорил «Дым-дым, я не вор!». Что-то из этого сработало. Шар кольнул, как если бы решил взять кровь из пальца, и начал светиться. Вместе с ним на карте загорелись два огонька. Один вверху, второй справа. Искорки мигнули и пошли на сближение. Левый, резво проскочив Северную Америку и Атлантический океан, а верхний обогнул Гренландию и пролетел Баренцево море. Ближе к Европе скорость огоньков снизилась, а потом они и вовсе поползли до самой встречи в отлично известной мне точке – в Москве. Не пальцем в небо, конечно, но хотелось бы поточнее, – выразил мои мысли Ларс. Огоньки как-то расширять пространство не собирались, мигнули несколько раз и исчезли. Зато заработал счетчик. Сухими щелчками цифры стали меняться. В одном экранчике получилось 5-5-7-3-0, а во втором 3-7-6-7-5. «Ну что, умник, теперь достаточно точно!» — хихикнул Муха. «Вполне!» — отозвался профессор и бесцеремонно подтолкнул мою руку к толстой книге. «Действительно справочник. Пару минут, правда, пришлось так и эдак полистать и покрутить, пока нашел, на какой странице сопоставлять свои цифры. Но справился и получил точный адрес. Деревня Дубровка, 5-й дом. Судя по более крупным городским схемам в справочнике, Дубровка – это уже не Москва, а ближайшее Подмосковье. Но если сравнить с прошлой жизнью, то вполне себе в рамках Третьего кольца, где-то в районе Волгоградского проспекта. «Уважаемый, прошу прощения, так и не узнал вашего имени», – окликнул меня француз. «И все-таки, что же происходит? И что вы делаете?» «Все уже произошло», – кивнул я, щелкнул пятками, скривившись от боли, но, чувствуя себя довольным гусаром, и похромал к выходу. «Не смею больше вас задерживать. Езжайте на выставку, мы вас вызовем». Француз несколько раз набирал побольше воздуха и порывался что-то еще спросить, но я, вздохнув как можно грустнее, помотал головой. Для доходчивости изобразил жест, что пальцами закрывая рот на замочек. Потом открыл пространственный карман и достал украденный чемодан с драгоценностями. В глазах Этьена проснулся нехилый такой интерес и волнение. Он подскочил, не сводя с меня глаз, и начал открывать дверь. Ему явно не терпелось задать кучу вопросов. Но он только бормотал: «Что же вы сразу-то не сказали?» И: «Я обязательно зайду, как вернусь, а если надо, то вообще не поеду». «Нездоровый какой-то интерес. Может, зря спалились перед ним?» – спросила Харми. «Лучше уж перед ним, чем перед красными рубахами», – ответил Ларс. Такое себе на улице карманом светить. А здесь, может, и скидка теперь светит. Уточнять про скидку я все же не стал и вышел на улицу. Разберемся, когда вернусь сюда за покупками. Там и стенд с оружием был, который с трудом удалось проигнорировать. Возле буханки стояла банши и о чем-то оживленно болтала с бандитами. Стечи видно не было. Но очень знакомая спина пыталась сделать вид, что она тучка, а вовсе не сыщик. Я хмыкнул. Здоровяк разглядывал витрину кондитерской лавки на другой стороне улицы. Пришлось выдержать тяжелый взгляд блондинки с немым вопросом. Что за фигня тут происходит и где меня носит, пока она в одиночку разруливает ситуацию? Плюс радостный гогот со свистом красных рубашек. Произошел обмен. Чемодан на остаток гонорара. И повторное, но уже очень вежливое приглашение навестить Клёпу ради празднования успеха и обсуждения новых заказов. Но сославшись на усталость, мы успешно отбились. И уже через полчаса мы сонные и уставшие, но довольные, парковали УАЗик. Еле втиснулись на нашу импровизированную парковку, забитую моторками доставки строительных материалов. «Вы почему такие помятые? Бухали, что ли? Нам заказ сдавать, а вы где-то шляетесь всю ночь!» Неласково встретил нас Захар, руливший потоками грузчиков. «Аванс, если что, я уже потратил», — предупредил он и указал на ящики, лежавшие на крылечке. «Еще две комнаты отремонтируем, а может и три. Ну?» «Не ну-ка, не запряг!» — устало отмахнулась банши и прошла в дом. «Я спать. Троните меня до завтра. Дом заново будете отстраивать». «И я спать, только ванну приму», — сказал я, когда подошел к Захару. «Скучненько прошло, буднично. Как говорится, пришли, увидели и победили». «Не понял», — нахмурился Захар. «А с ногой-то что?» «Подвернулась. Сил нет, пусть Стеча расскажет». И только сейчас я понял, что не слышу шагов здоровяка за собой. Обернулся на буханку, увидел уснувшего прямо за рулем водителя и усмехнулся. «Стоять!» — прикрикнул Захар и перегородил мне дорогу. — Рассказывай давай. Где наследили? Что сломали? По каким статьям в розыске? — Да нормально все, — успокоил я. На всякий случай полез по карманам и начал сгружать добытое. Заказ выполнили, вот гонорар, вот еще халтурка подвернулась. А вот это мы удачно преступников вернули в лоно закона. А это бонусом капнуло. Надо будет придумать, куда продать. Хотя кому я объясняю? Все, я спать. «К обеду проснись», — вмиг подобрел управляющий. «Люди придут на собеседование. Я никуда не собираюсь устраиваться. Мне и здесь хорошо». «Да не ты, а к нам!» — довольно хохотнул Захар, пересчитывая деньги и рассовывая по карманам украшения. «Секретаря будем нанимать. Я еще вчера объявление разместил. И смотрины на сегодня назначил». «Чудно!» — зевнул я. «Кстати, не знаешь, что интересного в Дубровке?» «Так, так, так. Ага». Захар закончил считать, улыбнулся, покосился на грузчиков и закричал. «Куда ты прешь? Не разбей, зови приказчика. Надо еще до заказ сделать». «Захар, алло, что по Дубровке? Ась?» – переспросил тот. В глазах у управляющего уже как минимум новая люстра светилась и блестела новая сантехника. «Знакомое что-то, там вроде бы дом у твоей бабки был».